Глава 37. Стежка, как мышонок, тихо сидит на табуреточке в уголке. Я за столом, а мама изображает беспокойную хозяйку. «Я не понимаю, о чем можно было столько времени болтать?» — ворчит мама, наливая для меня в чашку чай и удивляя меня своей сдержанностью и... заботой. «Что вы там обсуждали?» «Равноправие полов и влияние цвета на систему ценностей». Бормочу я, разглядывая новенькие изящные часики на мамином запястье. «Чего?» — переспрашивает она. «Самой бы понять». Я не свожу взгляд с часов. «Подарок Павлика!» — хвастается мама, заметив мой взгляд, и протягивает руку. «Красивые?» «Броские. Подарок Павлика». «А Алекс что, так и не выходила из моей комнаты?» Пытаюсь отвлечься от ненужных мыслей. «Она и меня туда не пускает», — пожаловалась Стефа и насупилась еще сильнее. «Я не понимаю, что вы раздули из мухи слона?» Снова не понимает мама. «Что такого случилось-то? Молодой красивый мальчик отпустил ненадолго своего петушка. И что за трагедия? Он же не на развод подал. Зачем было сбегать из его квартиры? Шурочка же там как сыр в масле». «Нет, ну уж, если очень обидно, пусть бы отомстила ему по-женски». «Господи, добавь мне терпения, потому что если ты добавишь мне силы...» В следующий момент мы втроем подскочили на своих местах от громкого вопля, прокатившегося по квартире. Громко, протяжно и тоскливо. «Оу, протяни мне руку в знак любви, малышка, молю тебя!» «О, Господи, что? Кто это?» Мама прикладывает руку к своей вздымающейся груди, но этот призыв адресован, увы, не ей. «Мэткон», — загадочной улыбкой произносит Стив и прикрывает глаза. «Обожаю». «Чего?» — это снова мама с любимым вопросом. «Рэп-дуэт такой», — нетерпеливо поясняет наша юная меломанка и спешит на звук. «Молю, молю тебя, протяни мне руку в знак любви, малышка», — умоляет хриплый чувственный голос. «Ничего не понимаю», — раздраженно бормочет мама, устремляясь вслед за дочерью. «На английском, потому что», — поясняю я машинально и с замиранием сердца мчусь в свою комнату. Ричард терпеть не может громкую музыку, и сейчас у меня серьезные опасения за безопасность Алекс. Или Ричарда. Мой обалдевший ворон вцепился в свою деревянную стойку, вздыбил воротник и одним глазом таращится на взбесившуюся рыжую ведьму. Бедняга и не думает нападать, и осторожно переступает поближе к балкону, чтобы, если что, удрать от греха подальше. Но любопытство сильнее. «Ведь я настоящий мачо. С девушками вел себя напористо и быстро добивался всего, чего хотел», — исповедуется певец. «Такой же, похоже, кобель, как наш Вадька». И Ричи получает от агрессивной рыжухи на маникюренный фак под клюв. «Алекс! Черт, это наша Алекс!» И ее крик души, выплеснувшийся в этот надрывный бесовский танец. Одетая только в короткие топы трусики, она раскачивается посреди комнаты, отчего ее огненная грива похожа на пляшущие языки пламени. «Когда я тебе лгу, ты мне веришь», — речитативом хрипит этот потаскун. И Алекс, резко вскидывая руки, мечется в тесном пространстве комнаты. Ее хаотичные движения выглядят немного неуклюже, но так завораживают. Сейчас она напоминает раненую птицу, бьющую крыльями в отчаянной попытке взлететь. И никак. Изящные руки крылья безнадежно падают, и танцовщица от безысходности топает ногами, догоняя ритмичный речитатив. Но не сбежать. «Я молю тебя, стоя на коленях, ведь я не хочу тебя потерять», — звучит запоздалое признание из динамиков. А крепкие ноги Алекс словно подламываются, и она падает на колени, безвольно опустив голову. Я жмурюсь от боли и невыносимо хочу обнять сестру, но этот костер еще не погас. «И я надеюсь, что эта любовь заполнит мое сердце, ведь на самом деле я молю, молю тебя, протяни мне руку в знак любви, малышка», — упрямо настаивает кобель-искуситель. Да пошел он в жопу, Алька. Не верь этому раздолбаю. Но крылья Алекс уже наполнились новой силой, а пламя волос разметалось по комнате, вызывая мурашки по всему телу. Ух! Я сломлен и с трудом узнаю даже сам себя. На жалость давит гад. Вот и мы тебя, милок, не признаем. Да болт забить на твои вопли. И Алекс не купилась. Крылья нашей огненной птахи превращаются в кулачки, и она яростно потрясает ими перед клювом Ричарда, доводя ворона до диареи. Однако он явно настроен досмотреть шоу до конца. «Ой, дура бешеная!» — испуганно причитает мама. «Может, нам скорую вызвать, а?» «Себе вызови!» — со злостью шипит на нее наша кроткая Стеша и раздраженно командует. «Уйди отсюда в свою комнату!» Мимолетное удивление, но я не оглядываюсь и на реакцию мамы тоже не отвлекаюсь, потому что действо, развернувшееся в моей 12-метровке, не позволяет отвести взгляд. «С чего ты взяла, что нам пора найти друг другу замену?» — не понимает любитель порноприключений. Вот прям такой же непонятливый, как наша мама. Но Алекс ему очень красиво разъясняет. Она так чувственно извивается и вращает бедрами, что, кажется, я впервые осознаю преимущество пышных форм. Невольно залипаю на ее танцующей круглой попе и думаю, что мне подобного эффекта ни за что не достичь. Прав был Рябинин. Какая из меня танцовщица? И какой же непроходимый кретин этот Вадька? Профукать такое сокровище. А может, еще? Ну уж нет, не может. Пусть узнает, Пискин завоеватель, почем кило лиха. «Я затаю надежду, что судьба все равно приведет меня к твоей двери», — не сдается упертый чертяка. «Ага, и сразу возглавишь пеший отряд озабоченных путешественников. Сестренка, опомнись». Но Алекс, кажется, уже ничего не видит и не слышит вокруг, кроме треклятого хита, втянувшего ее в состояние аффекта. Ее танец — это дикое исступление, истерическая исповедь. Мне не по себе, но я не понимаю, как это остановить и чем помочь. Может, холодной водой ее потушить? «Я держусь из последних сил, и мне некуда отступать», — добивает мою сестру этот нытик. «Когда же ты допоешь, сволочь?» Алекс неистово наращивает темп, и я с горечью и восторгом наблюдаю, как органично она влилась в этот рваный эмоциональный ритм. Столько боли и страсти в каждом ее движении. Сколько силы и жара в этом стремительном огненном вихре. И так мучительно видеть, как ломает мою сестру и как сжимает ее экстатическая агония. Я отстраненно слышу, как позади меня сдавленно всхлипывает Стежка, как снова и снова повторяет свои мольбы раскаявшийся и сильно осипший грешник. Смотрю, как беспомощно вскидывает Алекс свои надломленные крылья и широко открывает рот в немом крике. И до скрежета стискиваю зубы, глядя, как прекрасное лицо моей сильной и гордой Алекс заливают слезы.